Вероятно, это не лучший выбор просто рассказать ей о железном руднике или о горной нации. С учетом сказанного она, вероятно, раскроет вещи, которые я не хочу, чтобы она знала, если я позволю ей об этом пронюхать. Видя, что я задумался, Ребекка осматривается вокруг, прежде чем быстро приблизить свое лицо. Я благодарен, что она это сделала, поэтому я тоже подношу губы. Это не то, что я имела в виду. Ох, как неудачно. Девушка подносит губы к моему уху и шепчет тихим голосом, чтобы абсолютно никто из комнаты не мог слышать. Я понимаю, что то, что я разнюхиваю на вашей территории, неприятно. Как у феодала, у вас, вероятно, есть вещи, о которых вы не хотите мне рассказывать. Ребекка останавливается, чтобы немного подумать, прежде чем снова заговорить. Я не буду проводить строгое расследование, поэтому не могли бы вы помочь мне заработать какое-то достижение? Информационный сотрудник – это недавно созданная должность, поэтому все соперники борются, чтобы опередить других. Вот оно как, я никогда не слышал об информационных сотрудниках, так что, вероятно, они действительно были созданы не так давно. Первый шаг, который она сделает, вероятно, будет очень важным в будущем. Хорошо, я заставлю эту красавицу поездить на мне. Адольф и Клэр отругают меня, но ничего не поделаешь. Тогда как насчет информации о деталях того, откуда поставляется железо? Этого будет достаточно. Я рассказываю об открытии и разработке железного рудника, а также о черных животных, которые появляются вокруг области. Железная шахта придумает что-то подобное на варварской территории. В то же время я скрываю тот факт, что они находятся под моим контролем. Он недавно начал работать. Его Величество сказал мне, что я могу делать все, что захочу, на моей территории, и, поскольку она находится на моей территории, я не должен платить за это налоги. Клэр должна по закону платить налог, когда она ведет бизнес в столице. Это может быть правдой, но если это шахта, должен применяться налог. Нет, вам, возможно, придется делиться прибылью с королевским дворцом. Если бы вы могли как-то сгладить этот вопрос, я был бы признателен. Я информационный офицер королевства, а не ваш подчиненный, вы знаете это, правильно? Вот почему это не приказ, а я прошу вас об одолжении. Ребекка на секунду задумывается. Могу ли я увидеть шахту лично? Конечно, но с сопровождающими. Причина, по которой сопровождающие пойдут с ней, двояка. Первая состоит в том, чтобы не дать девушке быть съеденной черными зверьми, а другая, чтобы она не копалась там, где ей не место. Благодарю, но, чтобы я не атаковала вас напрямую, было бы хорошо, если я смогу убедиться в этом моими собственными усилиями. Это может быть лучше для ее продвижения по службе, так как это станет большим достижением. Хорошо, давайте просто скажем, что вы посетили меня лишь потому, что я пригласил вас на обед. Моя любовь к женщинам известна как к лучшему, так и к худшему. Это будет восприниматься как нечто естественное, то, что я пригласил такую красавицу, как Ребекка. Вагон, который перевозит древесину, отправится завтра. Вы можете присоединиться к нему и отправиться к шахте. Благодарю. Я замолвлю о вас доброе слово в королевском дворце в моем отчете. Теперь начинается настоящий разговор. Завтра вы уедете, но для меня было бы неестественно пригласить вас только на обед. Не могли бы вы остаться на ночь? Ха-ха. Я не верю, что такая близость принесет пользу любому из нас. Тогда всего один разок нет. Тогда как насчет короткого отдыха? Я пойду и найду гостиницу. Я надеюсь, что мы сможем сохранить дружеские отношения в будущем. Ребекка вежливо кланяется и уходит. А-а-а, дерьмо, моя крошечная задница. Моя стройная красавица убежала. Все в порядке? Убеждаясь, что гостья уехала, Рита входит в комнату. Рита, не могла бы ты отсосать это для меня? Чего это вдруг? Пожалуйста, я хочу, чтобы ты взяла это в рот. Я понимаю, тогда я буду обслуживать вас. Рита забирается под стол и начинает выполнять ее филляцию. Но это столовая, поэтому в конце концов, слуги заходят сюда один за другим. Погрузившись под скатерть, Рита продолжает свое служение, не информируя об этом других горничных, и, наконец, заставляет меня эякулировать, хотя количество семян в ее горле заставляет ее задыхаться, но она выполняет работу почти 10 девиц. «Прости, что использую тебя как инструмент. Я снял все страдания от того, что меня отвергла Ребекка, и выпустил это на нее. Я сделал что-то ужасное. Нет, я рада, что меня использует Хардлет сама». Пожалуйста, используйте меня как хотите. Какая похвальная женщина, поэтому я должен ответить соответственно. Приходи сегодня вечером в мои спальные помещения, я извинюсь и буду должным образом заниматься с тобой любовью всю ночь. Какая честь, я буду хлопать своими бедрами по твоей большой заднице, пока она не станет красной. Если вы так много будете говорить, с меня начнет капать. Я знаю о том, что как главная служанка я должна обслуживать хозяина, но это удивительно. Я потираю задницу Риты и целую ее, пока служанки смотрят на это с покрасневшими лицами. Пришло время и ей забеременеть, и вы ей все рассказали. Так значит, вы рассказали ей это. Адольф, Клэр и Леопольд вздохнули. Я ошибся, но это не должно быть плохим ходом. С количеством рабочих, занятых на строительстве города и дорог, а также на транспортировке железа, это было лишь вопросом времени, прежде чем его обнаружат. У нас было всего несколько вариантов после прихода информационного сотрудника из столицы. Леопольд редко прикрывает меня. Ну, я так думаю. Вместо того, чтобы пытаться скрыть, лучше сделать так, чтобы отчет был положительным. Похоже, информация, которая просочилась, также находится в пределах досягаемости Адольфа. Пока мы знаем их имя, мы можем оказать на них давление. Для простого почетного сотрудника, если мы соберем 200 золотых, нет, не начинай подкупать. Я не думаю, что это будет эффективно на ней. С другой стороны, у нас есть возможность продвигать эту Ребекку Блейз в качестве информационного сотрудника. Информация является основой всего. Если мы сможем заставить ее поддержать нас, это станет для нас непостижимым преимуществом. Так что это тоже вариант. Например, нечто вроде горной нации постепенно накапливает силы на своей территории. Если она узнает такую информацию, что произойдет? Эй, если ты скажешь ложь, ты излишне ухудшишь наше положение. Это не ложь. Мы просто должны решить, что делать после того, как она узнает об этом факте. Лорд Хардлет мобилизировал горную нацию, а затем поработил их. Что, если вы притворитесь, что проводите какую-то тренировку? Как хитро, но это интересно. Если мы поднимем ее, эта красотка может в конечном итоге упасть мне на колени. Я с нетерпением жду ее стройных ног вокруг меня, когда она будет ездить на мне. Хардлет сама, боже мой, Адольф и Клэр звучат потрясенно, и Леопольд уже вышел из комнаты. Когда я проверяю, на что они смотрят, я вижу, как мой член выпрямляется и выпирает в штанах. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, весна, статус, граф королевства Гордания, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 140-000, центральный город Рафин, 15-000, войска под командованием, 3000, исключая кавалерию, активы, 47-000 золотых, трудовые затраты 300, военный призыв минус 600, пристройка, 200, кредит, 20-000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, служанка, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, черные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 125, дети, которые родились, 31, глава 139.1, глава 139, часть 1, кризис королевы. Ну как тебе это, так приятнее? Да, мне намного больше нравится, когда ты делаешь размашистые движения, как и ожидалось, движения Мелиссы, лучшие, фу-фух, я все же не проиграю в технике, в то время, как я лежу на кровати, Мелисса кладет свои руки мне на грудь и качает бедрами, сидя на мне. Мария и Йогури, которые также находятся на кровати, несколько отупело смотрят на наши интенсивные движения. Лиотян тоже очень умелая, поэтому я не могу быть небрежной. Это правда, Лию неоднократно насиловали, поэтому она невероятно хорошо разбирается в сексуальных техниках, несмотря на свой молодой возраст. Ее дыра от природы невероятна, и она всегда насаживается на меня, не обращая внимания на боль или травмы, даже рискуя своей собственной жизнью, поэтому она в некоторых отношениях удивительнее Мелиссы. Но у Мелиссы все же есть преимущество, когда дело доходит до размахивания бедрами в этом положении. «Девочки, поднесите ко мне свои груди». «Ах, да, продолжай». Я хватаю и сжимаю сладострастные сиськи Йогури и облизываю ее соски. «Вау, он становится еще больше. Когда-нибудь моя дыра больше не сможет тебя принять». «Хорошо, уу-у-у». Мелисса перестает шевелить бедрами и насаживает на меня еще больше веса. Я слышу, как плоть раздвигается, когда мой член входит в ее матку. Это хорошо, это прекрасно. Из-за того, что они меньше, я беру рот груди, которые предлагает мне Мария, и сосу их, практически прикрывая ими мое лицо. Ахн, мои груди, они вкусные. Среди этих девушек Мария единственная, кто кормит грудью. Да, но этого будет достаточно для Клода. Наш сын Клод, похоже, много пьет, в конце концов. Все должно быть в порядке, кажется, молоко не прекращается, когда Игир-сан ласкает меня. Смешные слухи, такие, как поглаживание моего члена, чтобы иметь безопасные роды, или как я сосу грудь, чтобы помочь потоку молока, продолжают циркулировать. Благодаря этому я смог переспать с тремя замужними женщинами после их родов только на днях. Мне жаль, я уже. Нападение на ее матку моей мясной палкой довело Мелиссу до оргазма. Она падает на меня сверху вниз, облегченно улыбаясь, целуя меня, в то время, как ее тело непрерывно дрожит. Ой, ах, ау. Мелисса достигает оргазма, находясь напротив моей груди. Она подергивается из-за многочисленных конвульсий и ложится на кровать. Это было хорошо, ха-ха, да, я не могу больше двигаться. Хорошо, ты можешь перевернуться на бок и спать. Ну, вы, девочки, следующие. Да, Йогури и Мария ложатся друг на друге, и их дыры смотрят на меня. Тут 4 отверстия на выбор, какое из них выбрать. Я втыкаю палец в каждое и дразню их. Но затем раздается тихий стук в дверь. Катрин входит с извиняющимся выражением лица. «Я сопровождала вас в королевство Мальт, но путешествие задержалось, и я не могу сдержаться. Я думаю, это жестоко, заставлять этого непристойного человека терпеть. Хорошо, ложись там». Выражение лица Екатерины мгновенно светлеет, и она снимает одежду. «Теперь есть 6 лунок. Я думаю, я воткну в них во все по порядку. Сначала будет узкая дыра Йогури. Ай, мой анус, хм, там довольно плотно и приятно. Мой анус порвется. Все будет хорошо, я смажу член». Мария и Екатерина наливают масло на мой член. Задница Йогури довольно большая, поэтому проблем быть не должно. Это напоминает мне о том, что я слышал от Себастьяна, что твое пособие вернется. Я медленно двигаю бедрами, шепча на ухо Йогури. Ау, это из-за сценария, который стал хитом, я подумала, что смогу хотя бы использовать полученные деньги в качестве собственного пособия. Уу-у. Значит, ты стараешься изо всех сил. Да, теперь я вспомнил о том, что менеджер театра сказал, что в последнее время количество приходящих к ним клиентов растет, и теперь он даже может каким-то образом выплачивать зарплату сотрудникам самостоятельно. Йогури, кажется, сыграла в этом приличную роль. В качестве награды я еще немного в нее воткну. Ау-ау, ау. Я хочу отплатить вам за все неприятности, которые я причинила раньше. Ау-ау. Она стала милой женщиной. Я буду тщательно копаться в ее заднице. После того, как я проткнул все 6 отверстий, разложенных передо мной, Катрин все еще упорно цепляется за меня, а я задремал, в то время, как мой член продолжает тереться о ее рот. Как вдруг, я слышу еще один стук. Это пришла другая женщина, Эгир сама, простите меня. Это пришла Селия. Селия, не так ли? Ложись лицом вверх там, я окунусь и в твою жопу. Это не то, для чего я пришла. Письмо от скрытой клизмы из королевства Мальт, извиняюсь, ошиблась. Письмо от шпиона из королевства Мальт только что пришло. Именно из-за того, что Эгир сама заговорила заднице, я ошиблась. Похоже, все так, как предсказал Тристан. И началось восстание. Вот оно как, так значит, та девушка. Улыбка Селестины, когда она умоляет меня рассказывать свои истории в спальне, приходит ко мне в голову. Эту королеву, вероятно, нельзя спасти. Хотя с этим ничего не поделаешь, от этого я не чувствую себя хорошо. Согласно сообщению, солдаты, поддерживающие королеву, забаррикадировались в королевском дворце и оказывают некоторое сопротивление. Так значит, она еще не была убита. В таком случае мне нужно выслушать детали. Селия, собери Леопольда и остальных в кабинете. Да, Селия быстро убегает, захлопнув дверь со стуком. Кэтрин, прости, но тебе придется с этим смириться. Мне нужно выпустить всю мою сперму, чтобы я мог спокойно думать. ННН, НБОГ, ННГХ, ННГХ, НО, НННХ. Я хватаю голову Кэтрин и яростно размахиваю бедрами, вставив свой член в нее. Несмотря на возможность задохнуться, она не убрала руки, обвивающие мою задницу, и в итоге приняла все, проглотив мое семя в ее горло. Когда я закончил эякуляцию, она устало падает на кровать. Я исправлюсь, трахнув ее чуть позже. Тем временем Мелисса и Мария шатаются, когда пытаются встать и снова надеть свою одежду. Йогури, кажется, полностью потеряла сознание и неподвижно лежит на кровати. Хорошо, теперь, когда я потрахался со множеством женщин, давайте вернемся к работе. Докладывай. Леопольд и компания уже собрались в офисе. Шпион написал письмо 3 дня назад. Главными вдохновителями восстания, происходящего в королевстве Мальт, являются старший сын Иларио и второй сын Пабло, а часть армии поддерживает их. Они просто марионетки, вероятно, вдохновленные лордом Брутом. Тристан прерывает Леопольда, когда объясняет. Все, кроме меня, стоят, но он единственный, кто сидит и пьет чай. Однако он неохотно встает, когда Селия смотрит на него. Но, похоже, повстанцам не удалось взять под контроль всех солдат. Хотя точная численность армии повстанцев неизвестна, она должна составлять около 4000 человек, в то время, как на стороне королевы, вероятно, сражается около 500 солдат. Бывший король, возможно, был немного глуп, но он был популярен среди людей. Селестина тоже не та девушка, которая могла бы вызывать враждебность у народа. А это значит, что, как и ожидалось, существует немало солдат, которые не станут слепо следовать за этими братьями. Повстанческая армия уже практически захватила столицу, но армия королевы держится во дворце. 4000 против 500, это сражение заняло бы мгновение, если бы оно происходило в открытом поле, однако этот дворец – великолепное и хорошо сложенное сооружение, поэтому, если вход укреплен, им будет очень трудно пробиться сквозь него. Можно было бы просто сжечь это место, однако они этого не сделают. Если они захотят выдвинуть другого представителя из королевской семьи, превращение дворца в пепел нанесет ущерб законности их власти. Даже если это займет долгое время, они захотят заполучить дворец, сохранив его нетронутым. Но разница в военной мощи очевидна, и это только вопрос времени, когда они будут побеждены. Революция в королевстве Мальт не имеет к нам никакого отношения, но бандиты или остатки побежденной армии могут воспользоваться хаосом и пересечь наши границы. Мы должны на всякий случай усилить охрану границ. Мысль Леопольда, безусловно, правильна. Но я хочу сделать что-то другое. Если бы мы отправились прямо в столицу Биада, смогли бы мы спасти королеву? Все мгновенно замерли, а Селия подняла ее голову. Несмотря на это, Леопольд искренне дает ответ своим холодным и расчетливым тоном. Это возможно, если королевский дворец сможет продержаться еще неделю. На данный момент мы можем мобилизовать 4000 человек. Оценив силу армии повстанцев и учитывая их умения, этого должно быть достаточно, чтобы уничтожить их. Ну, я уверен, что так и будет. Брут может быть удивительным генералом, но если сравнивать его солдат, привыкших к мирным временам, с моими солдатами, которые сражаются без остановок, разница в силе должна быть огромной, даже если их численность одинакова. Но это также абсолютно невозможно на данный момент времени. Какого черта? Разве ты не сказал, что мы можем это сделать? Существует разница между тем, что можно сказать, и тем, что мы можем на самом деле сделать. Хотя королевство Мальт может быть небольшой страной, 4000 солдат не могут взять под контроль всю землю, плюс будут жертвы. Я не думаю, что вы забыли об этом, но перемирие с Маграда также закончится в конце осени. Это разрушит все наши планы, если мы соберем войска для того, чтобы подавлять восстание в королевстве Мальт. Это правда, я так думаю. Мы не можем оставлять наших солдат в королевстве Мальте слишком долго, и хотя король сказал, что я могу делать все, что захочу в отношении договора с королевством Мальт, он не сказал, что мне разрешено начинать войну. Кроме того, у нас нет веских причин делать это. Если мы решим самостоятельно мобилизовать армию, любой станет думать, что мы стремимся вторгнуться к ним. Король пристально следит за нами, и если мы не будем действовать осторожно, враги могут окружить южные страны во время военных действий с Маграда. Это было бы проблематично. Возможно, я не смогу защитить Рафин, если на меня нападут сзади, и у Эриха будет язва желудка, если я вступлю в конфликт с королем. Дезертирство – это плохая идея. Однако небеса не оставили бедную маленькую девочку. Пока я беспокоился о том, что делать, было отправлено интересное письмо. Срочные новости, запрос аудиенции с графом Хардлиттом. Я пришел в качестве императорского посланника от имени королевы королевства Мальт, Селестины сама. Похоже, что посланник был отправлен прямо перед тем, как дворец окружили. Я стараюсь выглядеть круто перед всеми, когда открываю письмо. На меня напали мои братья и злой человек. Пожалуйста, спаси меня, Селестина. Селия и Майла напрягаются. Тристан снова вздыхает. Леопольд, теперь у нас есть достаточно веская причина сделать это. Как и ожидалось, я бы чувствовал беспокойство, если бы не спросил это. Да, в этом письме есть символ королевской власти Мальт, подпись королевы, так что это законный призыв к лорду Хардлитту о помощи. Несмотря на сложную ситуацию, с которой столкнулось королевство Мальт, его правителем по-прежнему является Селестина. Если эта девушка позвала меня, это нельзя назвать вторжением, даже если я вмешаюсь в дела их страны. Но мы до сих пор не решили проблему с войсками. Мы не можем допустить каких-либо жертв и не можем вести длительную войну. Не нужно беспокоиться об этом. Я не планирую спасать администрацию, только лишь Селестину сама. Глава 139.2. Глава 139. Часть 2. Кризис королевы. Я добьюсь идеального результата, если смогу ворваться во дворец и спасти маленькую королеву. У меня нет другого выбора, кроме как позволить всему остальному идти по закону. Выживет сильнейший. Подготовьте 200 человек, этого будет достаточно. Пехота задержит меня, не говоря уже о том, чтобы мобилизировать 1000 солдат. Вы снова сломя голову ринетесь в бой, это слишком опасно. Что будет, если во время этого сражения что-нибудь случится с Агиром сама? Нет, я не пойду. Я просто собираюсь спасти одного ребенка из дворца. Для них это может оказаться сюрпризом, когда вы придете туда, но вам придется совершить грубый прорыв, чтобы выбраться оттуда. Это определенно будет жестокая битва. Вам не нужно заходить так далеко за королевой другой страны. Я не собираюсь. Если это не будет казаться возможным, со мной ничего не случится, и отступлю. Я тоже не собираюсь умирать там. Как только я это сказал, все смирились с моим решением. Они знают, что невозможно изменить мое мнение на данный момент. Селия, ты поедешь, даже если это невозможная задача, верно? Конечно. Ирина и Майла тоже. Для этого прорыва нам нужна сила намного большая, чем простой план. Нет никого сильнее этих женщин. Луна, Руби и Пипи тоже кивают, ничего не сказав. Если вы собираетесь выступить с армией, лучше всего взять с собой тяжелую конницу. Как только я решил поехать, Леопольд как всегда предоставляет самый оптимальный вариант. Почему ты так думаешь? Легкая кавалерия была бы лучше с точки зрения скорости, но она абсолютно не подходит для прорыва через уже окруженную территорию. Более того, солдаты из королевства Мальт обладают лишь опытом работы с бандитами и охотниками на монстров. Они, вероятно, никогда не сталкивались с тяжелой кавалерией раньше. Благодаря этому вы также сможете легко сбежать, если столкнетесь с числом, превышающим ваши. Хорошо, давайте сделаем так. Я думаю, мне совершенно не стоит придираться к идее Леопольда. Отлично, вы уже все решили. Как бы то ни было, я все равно не умею ездить на лошади, поэтому я никак не могу отправиться с вами. Тристан чувствует искреннее облегчение, но я пока не дам ему отдохнуть. Я хочу услышать несколько полезных советов и от тебя также, Хаэм, но я не могу сказать ничего особенного. Леопольд сама уже предложил все разумные идеи. Если умру я, или же пострадает одна из моих девушек, то разве ты считаешь, что твоя жизнь продолжит быть такой же, какой она есть сейчас? Думаешь, ты сможешь продолжать так спокойно вальяжно рассиживаться в моем особняке, попивая чай, жалуясь на жизнь и читая свои книги? Ты забыл, что если бы не твои особые таланты в ведении боя, как выступивший основным лидером в восстании, Ты должен был бы сейчас работать на шахте. Первоначально он был главарем крестьянских мятежников и его должны были заставить работать на горнодобывающей шахте, как и других боссов. Причина, по которой он этого не делает, состоит в том, что его исключительное мастерство и тактические знания были признаны. Если он не в состоянии дать какой-либо совет, то его положение, возможно, придется пересмотреть. Я понял. Хорошо, я обдумаю все это и сообщу вам все мои мысли на этот счет. Однако я ни за что не поеду с вами. Пожалуйста, не заставляйте меня. Это ведь просто спасение маленького ребенка, не так ли? Побочная история. Чуть-чуть ранее, непристойная фантазия Риты. Рита медленно снимает свой костюм горничной. Единственная причина, по которой она раскрывает свое обнаженное тело, заключается в том, что она собирается обслуживать своего хозяина с его помощью. Ее хозяин тоже раздевается, оставляя на теле единственный предмет одежды. Как только нижнее белье опущено, появляется большой член, который заставляет ее войти в транс. Это то, что она пробовала бесчисленное количество раз, но каждый раз, когда он появляется, ее заставляют его глотать. Однако в этот раз все происходит немного иначе. Эй, че что это? Хаэм, он стал немного больше. Немного, вы говорите. То, что предстало перед ней, больше не член. Он даже длиннее, чем его хозяин, и кончик этого огромного члена касается потолка. Монстр. Он не является представителем класса монстров, но сам его член настоящий монстр. Хорошо, теперь он войдет в тебя сейчас. Не существует никакого способа, которым он может войти в нее. Даже обычный член создает ощущение, что он готов разорвать ее на части, если она не будет достаточно влажной. Однако этот член даже выше Риты, а его обхват толще ее талии. Ты ведь любишь большие члены, не так ли? Я люблю, но что-то такое необычное. Я умру. Я не собираюсь так легко сдаваться. Хозяин крепко хватает Риту сзади и прижимает член к ее отверстию. Рита предложила все своему хозяину, она не должна сопротивляться, и поэтому она расслабляется, но продолжает верить, что такая вещь не никак не сможет поместиться в нее. Ух! Наряду с диким ревом, мясной стержень вдавливается в нее с достаточной силой, чтобы деформировать ее задницу. Га-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ним, внутренняя часть тела становится белой от боли. Она умрет. Она была уверена в том, что ее хозяин заставит ее умереть. «Рита!» Она почувствовала слабость, когда ощутила огромное давление. Нет никакого способа, чтобы ее промежность вернулась к первоначальному состоянию. Но она странным образом не чувствует страха и не держит зла. Она была убита членом своего любимого. Нет ничего более приятного, чем это. Если она умрет, она должна сказать последние слова. Рита оборачивается и выкрикивает слова, которые она хотела сказать больше всего своему любимому хозяину, самому невероятному человеку. Большие члены такие хорошие. Глаза Риты открываются после ее собственного крика. Она осматривается вокруг, но она в ее обычной спальне без особых изменений. Это был сон, что за сон. Она проверяет свою промежность, но она не была разрушена, и это все тоже влагалище, каким оно было всегда. Я не знаю, чувствую ли я теперь облегчение или грусть. Пока она размышляет со сложным выражением на лице, из коридора можно услышать шаги, сопровождаемые стуком и звуком того, как кто-то входит в комнату. Глава горничных. С вами все в порядке? Тот, кто ворвался, это горничная, очередь которой дежурить ночью. В чем дело? Почему ты так внезапно ворвалась сюда? Я только что услышала странный крик, исходящий из этого направления. Я подумала, что, возможно, какой-то злоумышленник ворвался к нам и замыслил что-то недоброе. Вы видели или слышали что-нибудь? Рита скрывает свой холодный пот и спокойно отвечает. Я ничего не видела. Сообщи охранникам, чтобы они хорошо обыскали весь особняк. Они никаким образом не смогут найти преступника. В конце концов, этот крик, что раздался только что, исходил из глубин души Риты. Мне показалось, что это был грубый крик женщины. Мы должны немедленно поймать эту наглую женщину, которая так непристойно кричит в особняке феодала лорда сама. Ты права. Тогда действуй. Я переоденусь и присоединюсь к вам позже. Будьте осторожны при поиске. Да, в тот день поиски злоумышленника продолжались до рассвета, но ни единой подсказки найти не удалось. Горничные волновались, но Рита прекратила поиски, особо не нервничая. Так прошел еще один мирный день в Рафине. Главный герой – Эгир Хардлет, 22 года, лето, статус – граф королевства Гордания, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 142.000, центральный город Рафин, 16.000, войска под командованием, 3300, исключая кавалерию, активы, 48.000 золотых, трудовые затраты минус 400, призыв новобранцев, 900, подготовка к отъезду, 700, доход от добычи железа плюс 3000, переменный кредит, 20.000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, любовница большого члена, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, черные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 128, рожденные дети, 31, описание новых персонажей, глава 139.5, описание новых персонажей, Тристан, 21 год, светлые волосы. Способ обращения к главному герою, граф сама, граф, Тристан истинный тактик, его знания обширны и охватывают множество разных тем, но он ленив, ненавидит любую форму работы и обделен чувством ответственности. Он любит пить чай и читать книги больше всего на свете и слабее даже чем любитель с точки зрения боевых искусств. Кроме того, даже не умеет ездить на лошади. Он постоянно вздыхает и выражает чрезмерное количество негативных высказываний. Главный герой заставил его следовать за ним в Рафин и работать на него. Гида. 15 лет. Горная нация. Черные волосы. Способ обращения к главному герою. Шеф Эгир сама. Гида принадлежит к эскортной команде главного героя. Обладает природным талантом сражаться. У него есть жена того же возраста, что и он, но он влюблен в Луну. Он восхищается главным героем по разным причинам. Ребекка Блейз, 22 года, черные волосы, рост, 155 см, несоблазнительно. Способ обращения к главному герою, лорд Хардлет, граф, Ребекка, почетный рыцарь, связанный с информационным отделом столицы. Она была старшей дочерью рыцаря, работала чиновником во дворце, но король признал ее талант и назначил ее на должность информационного сотрудника. Ее умения в боевых искусствах средние, но она чуткая и превосходна в ведении интриг и схемах обнаружения. Летиция, 23 года, коричневые волосы, рост, 163 см, сладострастная и мягкая. Способ обращения к главному герою, феодал-лорд сама. Летиция, старшая сестра, которая вместе с братом мигрировала из Гордании в Рафин. У нее спокойный характер и мягкое тело, а также пухлые, привлекающие мужчин губы. Из-за того, что у нее хорошее тело, когда она ослабляет бдительность, ее часто насилуют. Главный герой подарил ей небольшой ресторан в лучшем районе Рафена. Широн, 14 лет, коричневые волосы, рост, 155 см, плоская грудь. Способ обращения к главному герою, Хардлет сама. Шарон, младший брат Летиции, у которого двусмысленная внешность и голос, его легко ошибочно принять за женщину. Он работает в маленьком ресторане со своей сестрой. Он влюбился в главного героя и хочет предложить ему все. Он тренирует свою задницу, чтобы он мог принять мужчину. Лилиан, 22 года, каштановые волосы, высота, 168 см, пухлая идеальная фигура, создана с помощью экстремальных тренировок. Способ обращения к главному герою, граф сама. Лилиан поднялась по карьерной лестнице, став ведущей актрисой в Гордании, но была изгнана из театральной труппы после того, как они узнали о ее дополнительной работе, а затем она была приглашена в Рафин. У нее страсть к актерскому мастерству сильнее, чем у большинства людей. Будучи чрезвычайно красивой женщиной, привлекающей взгляды многих, она заслужила благосклонность главного героя и стремится достичь больших высот. Балбана. Возраст неизвестен. Племя карликов. Способ обращения к главному герою. Приятель. Бальбана, сильный гном, особенно сильнее, чем большинство мужчин из его племени, а также обладает выдающимся кузнечным мастерством. Он признал главного героя как своего друга. Флейм, 60 лет, представитель огненной нации, одноглазый. Флейм, лидер народа огненной нации, которому едва удается выживать в районе, близком к шахтам, кузнец. Все его племя недавно было нанято Клэр. Условия труда суровые, но их образ жизни стал намного лучше, чем был до сих пор, поэтому они не знают об этом факте. Королевство Мальт. Селестина Мальт Картис. 10 лет. Светлые волосы. Высота. 135 см. Тело ребенка. Селестина. Королева королевства Мальт. Она подвижная, веселая и полна любопытства. Она стала королевой из-за бездумной любви ее отца. Диева 2. 48 лет. Бывший король королевства Мальт. Диева ушел в отставку после того, как уступил престол Селестине вместо его двух сыновей, яростно борющихся за престол. Он может быть отличным человеком, но не очень любит политику. Иларио Билзи, 25 лет, принц. Иларио, старший сын Диева, хитрый, смуглый и злой человек. У него более или менее гражданская должность, но его популярность равна нулю. Пабло Далас, 23 года, принц. Пабло, второй сын Диева, высокомерный, жестокий и злобный. Он считает, что он обладает военным мастерством и является тактическим гением. У него более или менее гражданская должность, но его популярность равна нулю. Лавый Барбон, 55 лет регент, маркиз. Лавый, обычный человек, но его назначили лордом-регентом, потому что другие кандидаты были хуже его. Он балует Селестину так же, как и Диева. Милдус Брут, 35 лет маркграф. Брут, лучший солдат королевства Мальт, но он восстал против королевства. Бабон Молни, 40 лет маркиз. Он маркиз, но недавно занял эту должность. Он один из тех, кто получил титул по прихоти королевы, и у него нет многих высоких качеств, кроме того, что он хороший человек. Глава 141. Глава 140. Часть 1. Спасение. Быстрее, быстрее. За мной следуют 200 тяжелых кавалеристов, отряд эскорта и элита кавалерийского подразделения. Лучная кавалерия мощная, но их защита ниже, что, вероятно, означало бы большее количество жертв, если мы используем их в нашей стратегии прорыва. На этот раз они не подходят плану. Тяжелая кавалерия, как правило, довольно медленная, но теперь они бегут с невероятной скоростью, как у курьера. Поскольку их так мало, мы взяли с собой множество запасных лошадей, поэтому стало возможным подвиг, который в обычной ситуации совершить было нельзя. Не снижайте скорость. Если мы будем двигаться вяло и королевский дворец падет до того, как мы туда доберемся, это будет бесполезный поход. Обычно нам требуется около недели, чтобы добраться туда из Рафена, но королевский дворец вряд ли продержится так долго, поскольку это не крепость. Мы должны добраться туда как можно быстрее. Гордонские солдаты, что вы делаете? Это в ответ на запрос королевы Селестины. Вот подпись королевы. Когда скачущая тяжелая кавалерия бежит по городу, стражники в панике выбегают, но когда они видят посланника, который принес письмо от Селестины, который ведет нас, охранники становятся послушными после того, как мы показываем им письмо. Это детское письмо определенно написано Ее Величеством, но что именно происходит? Похоже, что событие происходит лишь в столице, и информация еще не дошла до феодалов и городов, которые находятся дальше. Нет времени объяснять, вы скоро поймете. Охранники безучастно смотрят, когда посыльный прерывает разговор, так как все охранники, вероятно, превратятся во врагов, когда рухнет королевский дворец и будет заменен король. Их невозможно будет разгромить, когда мы будем проезжать через каждый город, так что это не самая умная идея. В любом случае, нам просто нужно поспешить прямо сейчас. Мы проводим наш строгий марш, преодолев расстояние, на которое легкая кавалерия потратит 3 дня, вместе с тяжелой кавалерией, который занял всего 2 дня при смене лошадей. Мы движемся такой же скоростью, как если бы мы парили в воздухе, и столица королевства Мальт, Биада, наконец-то выходит на нашу линию видимости. Местами можно увидеть дым, но не похоже, чтобы пламя горело слишком ярко. Другими словами, Королевский дворец все еще держится, я не могу ответить на вопрос Майлы. Существует также вероятность того, что отсутствие огня может означать, что дворец уже пал. Ворота закрыты. ТСС. Усили кислое выражение лица, когда она комментирует. В конце концов, чтобы открыть ворота, нужно потратить немало времени и усилий. Враг, несомненно, сможет самоорганизоваться. Нет, все хорошо. Пожалуйста, продолжайте движение в том же темпе. Но курьер, ведущий нас, не теряет своей скорости. Разве это не ловушка? У Майлы есть сомнения, но если мы задержимся здесь, мы не сможем достичь нашей цели в любом случае. Там что нет другого выбора, кроме как доверять ему. Курьер набирает скорость и громко кричит, приближаясь к воротам. Мы пришли, чтобы спасти нашу любимую королеву. Откройте ворота. Я думал, что полетят стрела, но ответа не последовало. И тогда ворота молча открываются. Это. Бежим быстро. Мы формируемся в два ряда и поспешно бежим через ворота. Все привратники кланяются. Они преимущественно охраняют столицу и подчиняются его высочеству Пабло, но они являются сомнительной частью повстанческой армии. На самом деле среди них нет никого, кто не любил бы ее высочество. Они не могут не повиноваться своим начальникам, но могут притвориться, что ничего не видели. Проходя, мы немного поднимаем копья. Я думаю, это очевидно, что кому-то больше нравится высокомерный мужчина, чем милый ребенок. Когда мы проходим через ворота городских стен, королевский дворец быстро появляется перед нашими глазами. Дворец окружен со всех сторон несколькими тысячами солдат, и повсюду слышны звуки битвы. Мы сделали это, дворец еще не пал, если он все еще окружен. Все войска, войдите в прорывный строй. Количество врага, кажется, в 10 раз превышает наши, грубо говоря. Мы собираемся продолжить атаку, у нас нет другого выбора, не так ли? Майла немного думает, прежде чем улыбнуться. Враг окружил все места, поэтому его силы рассеяны, не говоря уже о том, что они не будут ожидать, что мы так легко пройдем через ворота, так что это будет абсолютно неожиданная атака. Мы можем прорваться. Хорошо, если ты так говоришь, то в этом нет никаких сомнений. Но если мы войдем во дворец, нас тоже окружат. Давайте подумаем об этом, как только войдем. Как-нибудь справимся. Мы сокращаем расстояние до дворца, и солдаты, окружающие здание, осознают наше присутствие, как и ожидалось. В атаку. Ах! Все солдаты издали военный клич в то же самое время, когда был отдан приказ, бросая свои копья вперед и ринувшись вперед на полной скорости со своими лошадьми. Повстанческая армия не успевает построить линию копий. Гордония, откуда они взялись? Нам не сообщили, когда они прошли ворота. Что это за ребята? Ува-а-а, они тут. Столкновение с врагом сопровождается криками, смешанными с громкими звуками ударов по металлу и столкновения тел друг с другом. Все враги впереди пронзены копьями и летят под копыта лошадей. Быстрее, быстрее. Пронзите их всех. Ирина неистовствует на своей лошади посреди всего этого, ударяя, словно последовательные удары молнии, и побеждая вражеских солдат один за другим. Поскольку стены из копий не было, вражеская пехота совсем не страшна, независимо от того, сколько у них тысяч человек. Если мы не потеряем скорость, это будет одностороннее вытаптывание. Извини, я также без колебаний размахиваю своим копьем. Вражеские солдаты, сбитые с толку моими атаками, отлетают на большие расстояния, падая на верхние части стен дворца. Враги, которые были поражены лезвием моего копья, рассекаются на части, а их части тела оштукатуривают белые стены дворца, украшая его поверхность пятнами, похожими на красные цветы, прежде чем упасть на землю. Собраться вместе, настроить щиты. Вражеские солдаты собираются перед нами и поддерживают свои щиты. Я думаю, они пытаются как-то сдержать нашу атаку без длинных копий. Вперед, Шварц. Шварц увеличивает свою скорость дальше к стене щитов. Он не замедляется, он намеревается врезаться в нас. Это верно, Шварц бежит на полной скорости и сталкивается прямо с группой врагов, которые держат свои щиты. Обычная лошадь могла бы повредить свои ноги и упасть после такого действия, но это не обычная лошадь. Гиах! Шварц врезается в них, и около 5 вражеских солдат были сбиты с ног, затем я бросаю свое копье, чтобы сокрушить еще 3 врагов одновременно. Скорость Шварца практически не изменилась, он растоптал упавших врагов и продолжает бежать вперед. Эгир сама, откуда? Откуда нам заходить? Селия спрашивает, как она перерезает горло проходящего мимо врага. Это уже решено, с фронта. Если они окружили весь замок, неважно, откуда мы атакуем, тогда почему бы просто не атаковать смело с фронта? Откройте ворота, откройте ворота. Видя, как враги исчезли после нашего лобового удара, главные ворота дворца медленно открываются. Они встречают нас. Идем. Мы отталкиваем оставшихся врагов и врываемся во дворец. Как только они увидели, что все мы прошли, главные ворота медленно закрываются. Что вы делаете? Следуйте за врагом и ворвитесь внутрь. Мы можем занять дворец сразу. Следуйте за мной. Увидев шанс, когда ворота открылись, один из капитанов взял с собой несколько десятков подчиненных и проскользнул за нами. Он намеревается установить палку, чтобы поддержать ворота, для того, чтобы его собратья могли войти. Это будет не так просто. Я поднимаю свое копье, накапливая силу перед интенсивным горизонтальным колебанием, разделяя пополам его и солдат. Затем Ирина становится перед воротами и сдерживает вражеских солдат, пытающихся ворваться внутрь. Пипи, Луна, Руби и Гида выпускают свои стрелы, аккуратно отстреливая солдат, которые пытались зафиксировать ворота на месте. Ах-ах-ах! В одно мгновение ничего больше не поддерживает дверь, и главные ворота наконец закрылись. Внутри находится только 200 человек, которых я взял с собой, а также солдаты, охраняющие дворец, и 10 отважных солдат повстанческой армии. Это вы знаете. Думаю, вам просто не повезло. Я поворачиваюсь к ним спиной и направляюсь во внутренние части дворца туда, где должна быть Селестина. Трагические крики и звуки резни раздаются позади меня. Лорд Хардлет, подумать только, что вы на самом деле пришли, чтобы поддержать нас. Я почти сдался, думая, что вы не успеете вовремя, но, как и ожидалось, регент, Лава и предыдущий король, Диева, бегут трусцой, чтобы поприветствовать меня. Я молча кланяюсь один раз. Честно говоря, я не думал, что мы сможем продержаться даже два дня. Вы слышали о восстании? Информация, о которой я знаю, должна быть ограничена тем, что Селестина написала в письме. Но у меня было грубое представление о том, что происходит, благодаря шпиону. Эти глупые сыновья. Создать столько хаоса только потому, что они оба завидуют моей милой Селестине. Не говоря уже о том, что они ввязали в это еще и Брута. Я не знаю, почему этот парень согласился с этими идиотами. Это не так. Основным преступником, безусловно, является Брут, и эти двое сыновей следуют за ним. Если бы эти два идиота были главными, подавляющее большинство солдат последовало бы за королевой. Поскольку преступник – это тот, кому солдаты доверяют, солдаты смогли быть мобилизованы, и все зашло так далеко. Прежде, чем мы узнали это, большинство солдат стали частью восстания, и единственными, кто остался с нами, это эти 500 солдат. Диева выглядит слегка разочарованным, когда видит, что я привел с собой только 200 солдат. Вы преуспели в прорыве с таким количеством солдат, но изменить ход битвы будет так сложно. Мне жаль, когда мрачная атмосфера воцаряется вокруг нас, звучит ячный голос. Эгир, Селестина подбегает ко мне, врезаясь в мою грудь. Я очень счастлива. Ты пришел за мной. Это было страшно. Я была так напугана. Селестина прячет свое лицо в мою грудь. Диева смотрит на меня с завистливым выражением лица. Сейчас нет времени для этого. Если ты хочешь обнять кого-то, то как насчет Лавы Адона, или твоего отца? Дедушке будет больно, если я обниму его, потому что он стар, а отец воняет. Диева опускает плечи и падает на колени. Эгир, я хочу, чтобы вы спасли нас. Все такие жестокие и страшные. Извините, я, наверное, самый жестокий из всех. Услышав этот разговор, Диева и Лавы смотрят друг на друга и кивают. Они выглядят так, как будто решились что-то сделать. Хардлет Гдона, уже невозможно подавить восстание, но можно ли ты преодолеть окружение и покинуть это место? Диева вдруг использует Кига. Я могу сделать это. Хорошо, я оставлю Селестину с тобой. Она может потерять свой статус королевы, но это не меняет того факта, что она моя милая дочь, и я не могу позволить ей умереть здесь. Все, вы посвятите свою жизнь ее величеству, Селестине. Солдаты вокруг нас отвечают оглушительным криком. Этот король мало что может сделать, но он очень нравится людям. ГМ, ХМ, в чем дело? Разве все не будет хорошо сейчас, когда Эгир здесь? Диева крепко обнимает Селестину. Слушай, моя милая Селестина, ты все еще просто ребенок. У тебя будет много трудных и веселых времен. Твой отец и дедушка больше не смогут заботиться о тебе. Я не понимаю, что ты пытаешься сказать, отец. Если ты будешь вместе с Хардлиттом Дона, он сможет защитить тебя. Относись к нему, как к своему отцу. Нет, я не могу отказаться от этого. Относись к нему как к старшему брату, и слушай, что он говорит. Погладив Селестину по голове, Диева отделяет ее от себя и достает меч. Откройте все ворота, мы будем бороться с ними. Да, сэр, лорд Хардлетт, я рассчитываю на вас, присматривайте за Селестиной. Понял, я пришел с этим намерением в первую очередь. Значит, будет драка, не так ли? Но это лучший план. Открытие всех ворот означает, что враги ворвутся все сразу. Но с другой стороны, это означает, что общее количество солдат будет распределено между каждыми воротами. Наша цель – просто позволить Селестине убежать, а это значит, что нам нужно просто прорваться там, где будет меньше всего врагов. Все, садитесь на своих лошадей, так врагу будет сложнее победить нас. Те, кто ранен, должны снять свои доспехи и сесть вместе с товарищами, никого не бросать. Да, сэр. Солдаты дворца заканчивают готовиться к своей мрачной судьбе, в то время как у Диева сияет улыбка на лице, мои солдаты сосредотачивают свою энергию на предстоящей битве. Селестина посреди всего этого до сих пор не знает, что происходит. Когда она издает крики недоумения, я поднимаю ее и позволяю ей сесть на Шварца. Откройте ворота. Глава 142. Глава 140. Часть 2. Спасение. Главные ворота и задние ворота открываются, и даже открываются ворота аварийного пути эвакуации. Поскольку Брут хорошо разбирается во всем, возможность сбежать через этот запасной выход была потеряна, как только он стал предателем. Оборона выглядит слабой вокруг задних ворот. Лавой кричит. В результате прорыва передних ворот силы противника сконцентрировались вокруг фронта, а это значит, что у задних ворот сравнительно меньше людей. Бегите через них. Мы скачем через дворец и бежим к воротам, нападая на врагов, которые врываются во дворец. Смущенные тем, что на их атаку ответили атакой, враг мгновенно возвращается к воротам, и как только я подумал, что мы сможем убежать, авангард сделал концентрированный залп стрельбы из луков. Я знал, что ты пойдешь в то место, где окружение тоньше всего. Брут и Пабло стоят там. Они ведут отряд стрелков, состоящий из нескольких десятков солдат, выстроенных в один ряд. Несмотря на то, что у нас тяжелая кавалерия, они не могут полностью блокировать атаку со стороны стрелкового оружия с близкого расстояния. Более того, им было трудно пробежать мимо них в таком узком пространстве во дворце. Мне нужно, чтобы ты передал королеву. Я убью этот бесполезный кусок мусора. Брат, между спокойным Брутом и суетливым Пабло я выбираю Брута как единственного, с кем я могу поговорить. Я не вижу причин слушать то, что мне приказывает повстанческая армия. Если ты передашь ее, я не буду стрелять в твоих солдат. Эвка, я убью многих из вас. Со спокойным тоном Брут говорит мне, так как естественно, что повстанческая армия желает отнять жизнь девушки, поэтому у меня не возникает плохого впечатления о нем. Чего не может быть и речи о Пабло, но это нормально. Эгир, уу. Селестина обнимает меня за талию и крепко сжимает. У меня нет необходимости думать. Я оставляю Селестину на коне и слажу со Шварца. Нет необходимости договариваться. Иди ко мне со своим мечом. Я улыбаюсь, размахивая копьем. Селия и остальные тоже готовятся к битве. Нет смысла говорить больше. Значит, ты не оставляешь мне выбора. Я убью тебя. Твои женщины будут избиты до полусмерти и превратятся в игрушки. Я срываюсь с земли и бросаюсь вперед, мгновенно сокращая расстояние между отрядом стрелков. Стреляйте. Как только они собрались стрелять, я качусь по земле, чтобы уклониться от стрел. В то же время Гида и другие теряют свои стрелы, уничтожая врагов. Сила и точность стрельбы из арбалетов угрожающая, но их скорость стрельбы не может сравниться со скоростью стрельбы из лука. Во время их перезарядки, я прыгаю по линии солдат и бросаю в них свое копье. Увах! Геах! Защищайте стрелков! Солдаты с мечами и щитами прибегают, чтобы защитить беззащитный отряд стрелков. Как забавно, попытайтесь остановить меня. Мощным взмахом копья я мгновенно разделил голову солдата пополам вместе со щитом, который он поднял, уронив его тело на землю, а затем использовал импульс, чтобы сбить двух врагов с ног. Я хватаю мечи, ринувшиеся ко мне, и с огромным усилием отвожу их, возвращая каждому из них удар по голове, и проваливаю их лица. Я нанес удар вражеским солдатам, которые прекратили движение из-за путаницы, и пронзил их. Они непрерывно издают пронзительные крики в агонии. Что за чертов парень, он практически монстр. Вперед, убейте его все вместе. Пабло пинает солдат, чтобы подтолкнуть их. Этот парень просто отвратителен. Враг решает бежать на меня, несмотря на испуг. Но это на самом деле экономит мне время и проблемы, связанные с необходимостью приблизиться к ним. Гяах. После этого пылкого крика я изо всех сил размахиваю своим копьем вокруг себя, деля пополам всех в радиусе 3 мили, отбрасывая их назад так сильно, что они остаются неподвижными на земле. Видя, что вокруг меня больше нет врагов, я считаю их на земле. Примерно 15, что довольно много. Пока я сражался, Селия и другие, по-видимому, добили других солдат. При этом самая большая угроза устранена. Вражеские солдаты готовятся бежать, что делает это идеальным временем для прорыва. Не отступать. Возможно, понимая сложившуюся ситуацию, сам Брут делает шаг вперед и кричит. Вражеские солдаты, которые постепенно становились все более шокированными, начинают восстанавливать самообладание. Он вполне способный генерал. Я возьму этого парня. Пожалуйста, помогите, ваше высочество, Пабло. Я тоже? Хорошо. Когда я смотрю на свое тело, я вижу, что я весь в крови жертв моего копья, и на моем плече даже есть несколько кусочков внутренностей. Это может помешать мне, поэтому я хватаю и бросаю это в Пабло. Уах, уберите это. Он давно привык к настоящей битве, не так ли? С боевым криком я бросаюсь к Бруту и Пабло, которые стоят наготове со своими двуручными мечами. Брут, его копье длиннее, мы в невыгодном положении с мечами. Ваше высочество, отойдите немного назад. На заднем дворе много садовых деревьев, поэтому он не может свободно размахивать своим копьем. Нападите на него, когда увидите возможность. На заднем дворе рядом с задними воротами, безусловно, много деревьев, что делает его узким. Это место, однозначно, не подходит для того, чтобы размахивать там копьем. Но, даже если деревья такие толстые, это не должно быть проблемой. Отлично. Я размахиваю своим копьем, опираясь на свою грубую силу. Но, как сказал Брут, деревья мешают, хотя деревья и разбиваются на куски. Солдат, пытающийся спрятаться в тени дерева, разрезается пополам вместе с деревом и падает. Гух сила, как и говорили слухи. Если я прикончу Брута, солдаты станут беспорядочными. Думая прикончить его одним ударом, я поднимаю свое копье вверх и немного по диагонали, затем опускаю его изо всех сил. Меч того, кто осмелится заблокировать мой удар, сломается, и даже если он уклонится назад, я смогу просто убить его последующим ударом. Фуун. Но Брут встречает мое копье своим мечом и отклоняет его к земле. Поскольку импульс слишком велик, я не могу остановиться на полпути. ТСС. Копье врезается в землю и поднимает облако пыли. Конечно, он никак не мог упустить эту возможность, и бросает свой двуручный меч вниз к макушке моей головы. Я потерял равновесие, поэтому не могу вернуть свое копье. У меня нет выбора, кроме как проявить немного решительности. Я толкаю свое копье еще глубже в землю и поднимаю к его ногам. Обычное копье сломалось бы, но это не обычное копье. Что? Копье плавает под землей и заставляет его ноги дрожать, в результате чего Брут теряет концентрацию в ударе своего меча. Я отклоняю меч, который потерял свою силу, с помощью моих наручей, и вытаскиваю копье из земли, затем кладу его на мое плечо. Я удивлен. Мои слова точны. Я вижу, как с Брута начинает капать холодный пот, когда он делает комментарий. Мало того, что такой прекрасный шанс убежал от него, расстояние между ним и его противником увеличилось, и нет ничего невозможного в том, чтобы выступить против кого-то, владеющего копьем. Главное подкрепление. Вперед. Поддержите Брута. Ваше высочество, сейчас самое время продемонстрировать ваше военное мастерство. Не будь глупым. Ты думаешь, я могу победить этого? Я имею в виду, я могу победить, но не сейчас. Мне жаль, что у него такие глупые союзники. На этой ноте все мои союзники внимательно наблюдают за нашей схваткой один на один, разбивая вражеских солдат и открывая путь к воротам. Как только я закончу эту битву, мы сможем немедленно сбежать. Давайте покончим с этим. Вперед. В отличие от Пабло, навыки фехтования Брута – настоящие. Я не собираюсь подходить близко и бороться с ним. Я крепко сжимаю свое копье и многократно толкаю его. Я толкаю как можно быстрее и максимально точно. Ты. Брут отчаянно пытается блокировать мои атаки, но не может полностью сделать это, так как мои удары довольно тяжелые, из-за чего кровь стекает с его бедра и в верхней части плеча. Из-за расстояния он не смог ответить ни на одну атаку, и был загнанным в угол. Думаешь, это трусливо? Молчи. Тогда как насчет этого? Это комбинация из трех ударов, которую я узнал, наблюдая за Ириной. Удар по промежности, животу и груди. Бруту удается парировать два удара, но он не смог блокировать удар в его грудь, когда кончик копья проталкивается через кольчугу в его тело. Гях! Из раны вытекает свежая кровь, и он неохотно падает на колени. Тем не менее, травма кажется незначительной и не будет для него смертельной. Готовясь прикончить его, я поворачиваю свое копье в сторону и провожу им горизонтально. В то время как Брут продолжает истекать кровью, он вытаскивает одноручный меч стали и скрещивает оба оружия вместе, чтобы остановить мое копье. С интенсивным металлическим эхом звучат оба меча, и его левая рука ломается. Брут падает и катится по земле, словно его отбросили, и врезается в стену, кашляя кровью при ударе. Он знает, что небрежное качение на поле битвы означает, что смерть скоро придет к нему. Но его глаза, кажется, потеряли фокус, одна из его рук необычайно обмякла, и у него нет оружия. У него больше нет возможности блокировать атаку даже ребенка. Я преследую его, думая, что у него нет шансов спастись. Диева 2 убили. Громкие возгласы вспыхивают на другом конце дворца. Не яит, а тиеец. Крик Селестины крайне горестный. Если Диева умер, то их союзники быстро затопят дворец. Если мы не будем торопиться, выход закроется полностью. Вперед. Я оставляю кровавого и нестабильного Брута в покое и продолжаю прорывать задние ворота. Пабло стоит на пути со своим мечом. Убирайся. Ладно. Пабло уступает и немедленно открывает путь. Я думаю, он едва избежал смерти. Отступаем к Рафину. Поторопитесь. Мы набираем скорость и устремляемся к задним воротам на наших лошадях. Ворота городской стены были открыты непреднамеренно, как и раньше, поэтому я с удовольствием пройду. Ва-а-а-а. Отец, дедушка, почему все так ужасно получилось? Селестина непрерывно рыдает, цепляясь за меня. Привратники, которые являются более или менее частью повстанческой армии, опускают свои копья и головы с извиняющимся взглядом. Есть солдаты, которые даже плачут, опустив головы к земле. Эгир сама, мы понесли незначительные потери, и нет никаких признаков того, что враг преследует нас. Я киваю, слыша отсчет Сели. Мы садимся на наших запасных лошадей, оставленных за воротами, когда мы впервые вошли, и снова набираем скорость. Тяжелая кавалерия медленнее, чем обычная кавалерия, но когда они бегут так быстро, как могут, все равно трудно преследовать их. Более того, они не могут позволить себе такую роскошь после рукопашного боя во дворце. Пока мы не замедляемся, нам не нужно беспокоиться о будущих боях. Мы успешно выполнили поставленную перед нами задачу и вернулись домой с рыдающей Селестиной. Какое это неописуемое чувство. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Лето. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 142.000. Центральный город Рафин. 16.000. Войска под командованием. 3500, исключая кавалерию. Активы. 47.400 золотых. Новый призыв. 600. Кредит. 20.000 золотых. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, любовница большого члена, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница, в столице, Селестина, королева беженцев, новые. Дети. Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбард, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт,